как это сделать. Одной собственной увлеченности предметом мало, иногда эти качества даже мешают. Так случилось и с Резерфордом. На его уроках царили шум и беспорядок. Увлекшись своим рассказом о таинствах материи, Эрнест напрочь забывал о детях, ну а те не медлили пользоваться странностью нового учителя. Но даже если он сердился на невнимание, а он, естественно, не мог оставаться равнодушным к явным беспорядкам в классе, и даже если выгонял кого в коридор, ребята вскоре перестали бояться такого наказания. Они убедились, что стоит задать учителю какой-нибудь вопрос, как он увлечется, отвечая, и тогда можно преспокойно вернуться в класс. В пылу рассказа он ничего не замечает. Да, дирекция школы, которой Резерфорда рекомендовали как одного из лучших выпускников университета, была явно разочарована. Впрочем, и сам Эрнест был разочарован не меньше своей педагогической деятельностью. Он знал свою слабость, знал, что не умеет заставить себя слушать, но поделать ничего не мог. В детстве, правда, он придумал неплохой прием для усмирения своих маленьких сестренок, которых мать оставляла на его попечение. Он связывал им косы, и они не могли уже разбежаться. Но в школе такой метод не годился, а других, более педагогических, он не знал, и поэтому только и ждал повода, чтобы покинуть преподавание. В дальнейшем Резерфорд считался одним из лучших учителей, не школьных, а как глава физической школы. Вокруг него всегда группировались молодые физики, многие из которых потом, в свою очередь, стали во главе больших научных коллективов. Вероятно, дело все в том, что в лабораторию к Резерфорду приходили люди, уже выбравшие физику среди всех других наук, преданные ей. Им не надо было прививать азы, им надо было помочь найти себя в науке. И вот здесь, в искусстве гораздо более редком, чем умение держать в руках несколько десятков сорванцов, равных Резерфорду не было. Впрочем, об этом речь еще впереди. Для начала нужно как минимум, чтобы Эрнест покинул, наконец, Новую Зеландию и отплыл в Англию через океан, в поисках счастья, как некогда его дед, только в обратном направлении. Если его предки не оставляли на родине никого из близких, то у Эрнеста здесь оставались родители, братья, сестры и невеста, Мэри Ньютон, за которой ему придется спустя некоторое время вернуться, чтобы обвенчаться и увести с собой в другое полушарие, в другое общество, в совсем другую жизнь, не похожую на тихое существование в маленьком провинциальном городке, где учителя копают картошку на своем огороде. Да-да, именно так, именно за этим занятием и застал его почтальон, когда принес телеграмму из Лондона о присуждении ему стипендии. Резерфорд радостно швырнул лопату на землю и закричал матери: «Это последняя картошка, которую я выкапываю!» Он был прав. Но та работа, что ожидала его в жизни, была не намного легче. Я имею в виду тот напряженный темп, ту отдачу, с которой работали большинство первопроходцев в науке. А Резерфорду суждено было стать именно первопроходцем. Но сначала он был робким стажером. Он прибыл в Англию, в Кембриджский университет в 1895 году, накануне великого события, которое изменило всю физику и которое повлияло на его судьбу, накануне открытия рентгена. Вместе с тем, то был год значительных реформ в научной жизни Кембриджа. В 1895 году был, наконец, отменен запрет, не разрешавший выпускникам других университетов работать в знаменитом научном центре. Инициатором этого прогрессивного акта был Джозеф Джон Томпсон, руководитель знаменитой Кавендишской физической лаборатории. Она была построена сравнительно недавно, в 1874 году, на деньги известного английского ученого Генри Кавендиша, жившего в XVIII веке. Этот Кавендиш был странным человеком. Мало того, что он избегал людей, никого не принимал и даже слугам запрещал попадаться на глаза –